Глава шестая. Комиссар Варен и его помощник, инспектор Фай, вышли из здания уголовной полиции на набережной Орфевр-36 и остановились в дверях, прямо под флагом республики, гордо развевавшимся над входом. У обочины их уже ждали Каролина и Николь. «Ну что, сыщица?» — сказал Варен, усмехнувшись. «Уже накатали на меня телегу прокурору?» «Не без этого, господин комиссар, не без этого». «Мы ваши методы знаем». «А мы ваши». Каролина протянула руку, улыбнувшись. «Доброе утро, комиссар». Он пожал руку и улыбнулся в ответ. «Привет. Охота вам с криминалом возиться. Сидели бы где-нибудь юрисконсультом, бумажки перебирали». «Вы, вижу, в настроении сегодня, комиссар. Уж не полюсили что-нибудь новенькое накопали?» «Да есть кое-что». «Не поделитесь?» «На допросе и поделюсь», — продолжал улыбаться Варен. «Отчего же не поделиться?» «Господин комиссар, а не подскажете, криминалист ваш куда запропастился?» Каролина указала на стоящую рядом Николь. «А то вот Ники с ним встретиться хочет, а дозвониться не может». Николь шагнула ближе. Варен взглянул на нее. «Дозвониться не может», — комиссар покачал головой. «Ага», — Николь потупила взор. «Тогда догоняйте, может, и встретите его». Комиссар с инспектором направились к своему служебному «Ситроэну». «Поехали», — коротко бросила Каролина. Через пару мгновений темно-зеленый MGB, управляемый Николь, выехал следом за машиной комиссара. Лис в очередной раз с раздражением взглянула на часы и перевесила дорожную сумку на другое плечо. Вот уже 20 минут она стояла на обочине, вглядываясь в утренний поток машин. Через 40 минут дорога запетляла среди полей Сен-Жермен-о-Ле и вывела их к лугу, окруженному молодой лиственной порослью. Посреди луга, чуть в стороне от лесной кромки, темнел остов машины. Все, что осталось от скорой помощи. Сгоревший кузов, обугленные дверцы, расплавившееся стекло и резина колес. Дым уже рассеялся, но во влажном воздухе все еще пахло гарью. Ситроэн Варена мягко покачнулся, когда инспектор Фай заглушил мотор. Николь подъехала следом и припарковала MGB чуть поодаль. На лугу стояли две полицейские машины. Несколько человек в форме и трое в белых халатах возились вокруг останков. Один фотографировал металл, второй, согнувшись над обугленным телом, что-то записывал. Третий внимательно осматривал обожженную траву. «Похоже, это она», — тихо сказала Каролина, выходя из машины. Комиссар остановился метрах в 10 от сгоревшего фургона. Он стоял, сунув руки в карманы, и молчал, глядя на искореженные очертания кузова. «Сколько тел?» — спросил он наконец. «Одно, господин комиссар», — ответил дежурный офицер. «Пастух нашел, мальчишка». Варен повернулся туда, куда указал офицер. У края поля стоял парень лет 15. Взъерошенные белесые волосы, старый свитер, короткие джинсы, из которых он вырос еще в прошлом году. «Давайте-ка его сюда», — сказал Варен. Офицер свистнул и махнул пареньку рукой. Тот подошел не торопясь, в развалочку, не скрывая раздражения тем, что его позвали тем самым свистом, которым он обычно окликал собак. «Ну», — лениво сказал он, дойдя, наконец, до офицера. «Гну!» — буркнул офицер и кивнул в сторону Варена. «Господин комиссар хочет с тобой поговорить». Пастушок посмотрел дерзко, но не по-злому. Стадо надо было гнать в новое место, а его никак не отпускали. «Как тебя звать-то?» — спросил Варен. «А вам зачем?» — буркнул тот. «Чтоб разговор начать». «Тео», — сказал мальчишка с подозрением. «И фамилия есть». «Есть», — протянул Белобрысый. «А вам зачем?» Варен едва заметно усмехнулся. «Давно ты машину нашел?» «Часов в 7, может, чуть позже. Я коров гнал к ручью, а тут воняет гарью. Смотрю, черная дымится». «И что сделал?» «До лавки сбегал, объяснил все господину Морелю, а он уже сам позвонил в полицию. Я обратно прибежал. Вот стою, с вами болтаю», — вразумлял паренек. «А мне коров дальше гнать надо». «Не испугался трупа-то?» «А че бояться-то? Труп не кусается, прикольно. Не каждый день труп на лугу найдешь». «Значит, ты отсюда не отходил?» «Не-а, только до лавки сбегал. 20 минут туда и обратно. А потом тут ждал». «Никого из посторонних не видел?» «Нет, только ваши потом приехали». «Руками ничего не трогал?» «Да ну гадость!» — Тео поюжился. «Коровы твои здесь не топтались?» «Что же они, дуры!» Тео ухмыльнулся и посмотрел на свистнувшего ему офицера. «Пока ваши не приехали, тут никто не топтался». Каролина не удержалась от улыбки. «Ладно, Тео», — Варен кивнул. «Спасибо. Можешь быть свободен». Парень махнул рукой, свистнул собаке и зашагал к стаду. «Патрон!» — раздался голос Жюля Дюбо. Криминалист указал на грудь обгоревшего трупа. «В него стреляли». Серебристый автомобиль затормозил напротив стоявшей на обочине Лис Дадье. Машина была ей незнакома, но она невольно шагнула ближе, заглянула в окно и замерла. Несколько секунд она смотрела, не веря своим глазам. Потом нерешительно открыла дверь и едва слышно произнесла: «Ты?»